Черные дрозды. Утренняя перекличка. Френология, учебные стрельбы, строевая подготовка. Черноволосый Эрнст ушел из школы через 5 дней после того, как на занятиях Бастиана его выбрали слабейшим. 2 других на следующей неделе. Из 60 учеников осталось 57. Каждый вечер Вернер работает в лаборатории, то подставляя числа в тригонометрические формулы, то совершенствуя приемопередатчик, который конструирует Гауптман. Маленький доктор объяснил, что прибор должен быстро переходить к передаче на разных частотах, а также измерять пеленг принимаемого сигнала. Может Вернер это сделать? Он почти полностью переделывает схему. Иногда по вечерам Гауптман общителен, подробно разъясняет роль соленоида и резистора, может вдруг сообщить, как называется паук, спускающийся на ниточке с потолка, или пуститься в рассказ о научной конференции в Берлине, где почти любой разговор, по его словам, открывает новый горизонт. Относительность, квантовая механика. В такие вечера он охотно говорит на любые интересующие Вернера темы. Однако порой, иногда на следующий же вечер, Гауптман замыкается в себе. В такие дни он молча наблюдает за работой Вернера, а Вернер не задает ему вопросов. То, что у доктора Гауптмана такие связи, что телефон на столе соединяет его с людьми за 100 километров, с людьми, которые одним движением пальца отправляют десятки мессершмиттов бомбить какой-нибудь город, пьянит и завораживает Вернера. Мы живем в исключительное время. Вернер гадает, простила ли его Ютта. Ее письма состоят по большей части из ничего не значащих пустяков. «У нас тут много дел», «Фрау Елена передает себе привет», либо так исчерканы цензором, что в них ничего не понять. Горюет ли она о его отъезде? Или заставила свои чувства окостенеть, защищая себя, как учится сейчас делать он? Фолькхаймер, как и Гауптман, натура противоречивая. Для других мальчишек великан громила орудие грубой силы, и все же, когда Гауптман в Берлине, Фолькхаймер приносит из его кабинета ламповый радиоприемник «Грюндик», вставляет коротковолновую антенну и наполняет лабораторию музыкой. Моцарт, Бах, даже итальянец Вивальди. Чем сентиментальнее, тем лучше. Великан откидывается в кресле, которое протестующе стонет под его весом, и полуприкрывает веки. Почему всегда треугольники? Для чего нужен прибор, который он собирает? Какие 2 точки Гауптман знает, и для чего ему нужно знать 3-ю? «Это всего лишь числа», — произносит Гауптман свою любимую максиму. «Чистая математика, кадет. Привыкайте мыслить в таких категориях». Вернер строит гипотезы и делится ими с Фредериком, но Фредерик ходит как во сне. Штаны слишком широки ему в талии, рубашка вечно вылезает наружу. Глаза одновременно напряжены и рассеяны. Он не замечает, когда промахивается по мишени. Почти каждый вечер, засыпая, Фредерик что-нибудь бормочет себе под нос, читает стихи, рассказывает о повадках гусей, о летучих мышах за окном. Птицы всегда птицы. Полярные крачки, Вернер, летят от Северного полюса к Южному. Они настоящие кругосветные путешественники. Никто, наверное, за всю историю животного мира не мигрировал так далеко, на 70 тысяч километров в год. На конюшнях, винограднике и стрельбище лежит металлический зимний свет. Небо над холмами исчеркано птичьими строчками. Пути миграции воробьиных проходят прямо над шпилями школы. Иногда вся стая садится на огромную липу за плацем и мельтешит среди листьев. Мальчишки 16-17 лет, старшеклассники, которым свободно выдают патроны, придумали забаву — палить по деревьям и считать, кто сколько птиц убил. Дерево кажется пустым, нежилым. Выстрел, и крона разлетается во все стороны. В полсекунды воздух наполняется отчаянно гомонящими птицами, словно взорвалось само дерево. Как-то вечером в спальне Фредерик, упершись лбом в оконное стекло, шепчет: «Я их ненавижу, ненавижу их всех». Когда звонят к обеду и все мчатся в столовую, Фредерик всегда приходит последним. Глаза под желтой челкой страдальческие, шнурки волочатся по полу. Вернер моет за Фредериком миску, делится с ним ответами к домашним заданиям, гуталинам, конфетами от доктора Гауптмана. Во время полевых учений они всегда бегут рядом. У каждого на лацкане легкий бронзовый значок. 114 подкованных подметок выбивают искры из щебнистой дороги. Замок с башенками и бастионами высится мглистым видением былой славы. У Вернера кровь вскачь несется по жилам. Он думает о приемопередатчике Гауптмана, о припое, предохранителях, аккумуляторах, антеннах. Их с Фредериком подошвы ударяют по земле точно в такт.